Интервью Гафара. «Вы любили свою первую жену, а вторую?» «Когда женился в первый раз, я не знал, что такое любовь. Это была чисто техника и опыт. Мы были молоды, иначе как пробный брак назвать это не могу. К первой жене я был привязан, чувствовал за нее ответственность, но не сложилось. Вторую жену я просто имел, любви не было. Она любила дорогие подарки и моё положение. Я любил то, что она не выносила мне мозг». «Есть ли семья у вашего брата Шамиля?» «Да, у него две жены и двое детей». «Как жены вместе уживаются? Неужели никто не ревнует?» «Плохо. Все, кто говорит, что у жен нет ревности, и они могут жить как сестры, нагло врут. Они готовы выдрать друг другу глаза при первой же возможности. Ой, я бы не хотел иметь двух жен одновременно». «А как же вы? У вас не возникало взять в жены еще девушку, кроме нее?» «Точно нет. Я однолюб. Мне достаточно Лейлы». «Если бы вы могли изменить первые дни пребывания Лейлы в вашем доме, что бы это было?» «Не садил бы ее в холодную комнату, не закрывал бы в подвале, не позволял охране распускать руки, черт. Я делал много ошибок. Все можно было сделать по-другому, но слишком поздно. Она увидела меня в самом худшем свете, какой только мог быть. Еще и Лабая Беслана ее напугал. Это было фиаско». «Про Беслана что скажете? Вы отправили его выбивать долги?» «Он умен, очень сильный, хороший боец. Думаю, ему будет чего интересного рассказать тебе». «В какой момент вы поняли, что Лейла вам нравится? Только честно, я не верю в то, что до казни она совсем ваши чувства не задела». «Лейла понравилась мне сразу. Внешне сначала. Своим пониманием, отношением к ситуации. Позже я увидел, конечно, что она не готова никакой казни, и никакого смирения у нее не было». «Вам было ее жаль? Не врите». «Ой, мне не особо свойственно это чувство, но Лейла очень старалась. Мне было ее жаль, когда я закрывал ее в подвале. Также на казни было жаль, хотя я этого и не показал. Нельзя было показывать». «Почему нельзя?» «Все бы сразу поняли, что я жалею девушку. Шамиль бы сам ее добил, а я не хотел этого. Тогда еще правда не была раскрыта». «Вы сделали Лейле очень больно при всех. Поломали ее, порезали. Нельзя было как-то иначе, полегче, что ли?» «Нет, это был единственный вариант, чтобы никто Лейлу не тронул, кроме меня. И единственный шанс, чтобы она выжила. Да, я пошел на это. Я знаю последствия, знаю ее страхи, но иногда, чтобы выжить, приходится сделать больно тем, кто дорог». «В какой момент вы поняли, что не сможете казнить Лейлу по-настоящему? Что хотите, чтобы она жила?» «Не знаю точно. Еще до ее желания, думаю, в момент, когда забрал ее из подвала. Я понял, что ее смерть ничего не изменит. Это просто пустая жертва, ни о чем. Но давать заднюю было поздно. Мне было жаль ее. Лейла не заслуживала всего этого дерьма». «Почему вы нарушили свое же слово не трогать Лейлу до казни? Вы регулярно его нарушали?» «Не смог устоять перед ней. Она такая красивая. Меня тянуло к ней, точно к магниту». «Вас называют бетонным мэром. Как думаете, за что вас полюбила Лейла?» «Ой, не знаю, честно, но точно не за мою бороду». Смеется. «Если честно, я не знаю, за что она меня полюбила, иначе как чудом это назвать нельзя». «Стокгольмский синдром?» «Надеюсь, нет. Однажды она сказала, что увидела меня настоящего. Я в это верю». «А вы сами любить умеете?» «Отец блокировал любое проявление ласки в семье, расценивая его как слабость. Нас выращивали как бойцов. С Лейлой только удалось немного отковырять этот панцирь. Она любить научила». «Каково вам далось решение отказаться от поста мэра? Казалось, это для вас важнее всего?» «До какого-то момента так и было, но после все изменилось. Когда я понял, что Лейла мне важнее всего, когда понял, что ее жизнь дороже моих пустых амбиций. Отказаться от власти было не так трудно, как можно подумать. Я сильно устал. И тогда, когда очутился на свободе у моря, понял, насколько сильно это меня выматывало. Я жил как робот, не чувствовал радости. Ожил только с Лейлой. Она меня пробудила. С ней дышать только начал». «Каково вам жить обычной жизнью человека, который лишился власти? Как быстро вы адаптировались?» «Ха, нормально. У меня остались счета, конечно, я не пришел к Лейле с пустыми карманами. У меня бизнес, сложнее было привыкнуть только к тому, что я сам вожу машину, сам езжу за продуктами, сам ремонтирую дом и больше не решаю глобальные вопросы города. Пришлось вспомнить молодость». «Как быстро Лейла к вам привыкла? Были ли у вас свидания, или вы сразу просто начали жить вместе, оставив прошлое в прошлом?» «Мы сразу начали жить вместе, но не сразу делили постель. Все было постепенно. Мы много говорили, много просто делали что-то вместе. Я не торопил ее, знал, что Лейле нужно время, и давал его ей. Она пришла ко мне в спальню сама спустя месяц. Тогда все и случилось. Было непросто, отголоски страха и обиды бушевали в ней. Мне пришлось применить все свои ласки, опыт и нежность, на которые я только был способен». «Фарах знает, что вы живы, или это так и осталось секретом?» «Он долго не знал, мы с Крутым решили, что так будет лучше. Ха, не дали ему и шанса бросить престол. Но чуть позже он начал догадываться, и я сам ему позвонил. Теперь он знает, успокоился». «Что вы чувствовали, когда казнили Лейлу при всех?» «Дикую нестерпимую боль за нее. Что вы чувствовали, когда бросили Лейлу на горе и не знали, жива ли она? Мерзкий ужас и отвращение к себе. Боялись ли вы, что Крутой откажет вам в решении бросить пост мэра и не захочет помогать с фальшивыми похоронами? Нет, я достаточно помогал Крутому, он был мне здорово обязан. К тому же я выполнил все условия нашей сделки. Возможно, случись это на несколько лет раньше, Савелий бы не отпустил меня. Но он сам уже прошел довольно много и чисто по-мужски понял мое желание отойти от дел. Что думаете насчет Чезары? Они все же враги или помощники? Ой, ни то, ни другое. Лучше, если они больше приезжать не будут. Нам и без них весело. Чезары слишком высокого полета птица. Мы не можем против них выступать. Мы можем только не привлекать их внимание. Брандо уже знает. Что думаете про будущее города? Насколько долго Фарах пробудет мэром? Как долго Крутой сможет удержать власть? Ой, будущее все время меняется. Фарах, скорее всего, не сможет долго удержать этот пост. А дальше поживем и увидим. Вы не хотели бы вернуться на пост мэра? Точно нет. Я сделал для города все, что мог. Теперь в мое время. Как вы поняли, что Лейла вас простила? Когда там у моря она не нажала на курок, хотя могла. Как выглядит ваша жена сегодня? А как у обычной семьи, Лейла закончила университет и сейчас в декрете. Я занимаюсь бизнесом, мы возим нашу дочь в сад и на кружке, и гуляем у моря. Я купил виноградники, делаю вино. Звучит как-то идеально. Нет, я точно далек от идеальности. Каково вам стать отцом впервые? А Лейле быть мамой? Ой, порой сложнее, чем было быть мэром. Тогда я хотя бы спать иногда мог. С появлением дочери появились и ночные смены. Улыбается коротко. Но наша дочь чудо, не иначе. Я долго думал, что бесплоден, но оказалось, что нет. Первый долгожданный ребенок. Я очень ей рад. И рад, что она унаследовала больше от Лейлы, чем от меня. Если бы была возможность как-то помочь Лейле, что бы вы сделали? Забрал бы ее боль. Сыграла ли хоть какую-то роль необычная внешность Лейлы? Разве что только первое впечатление. Дальше я копал глубже. За что вы полюбили Лейлу? За доброту. Когда поняли, что полюбили? Когда не знал, выживет ли она после казни. С отцом общаетесь? Нет, мне достаточно его благословения. Изменила ли вас Лейла? Я же не в том возрасте, чтобы меняться. Скорее, она меня разбудила и сделала живым. Разбила мое бетонное сердце, если хотите. Как думаете, есть ли кто-то более жестокий, чем вы в нашем городе или вне его? Точно есть, но знать о нем вам рано. Ладно, последний вопрос. Боится ли вас Лейла сейчас? Уже нет, хотя я переживал долго за это, но мы смогли прийти к прощению. Спасибо за интервью, Гафар. С вами было интересно иметь дело. Спасибо за приглашение. Гафар поднялся, мы пожали руки, и он сразу поехал к Лейле и их дочери.